Глава пятая. А я осталась один на один с инквизитором. Снова. На внезапно начавшийся за окном ветер никто не обратил внимания, мало ли, просто разыгралась непогода. Шум стоял, как от сильного дождя, я побыстрее захлопнула окно, и через мгновение в стекло забарабанили крупные капли. Заранее приготовленные пузырьки мужчина наливал зелье. Его не смущало, что там искупался кот, что он, в общем-то, не сменил внешность, а просто уменьшился в размере. Хотя, кто знает, может, в тот момент, когда демон падал в котел, то представлял себя молоденьким. Барабанная дробь в стекла усилилась, ветер заглушал мои собственные мысли, тучи закрыли луну, и стало очень темно. Пришлось зажечь свет, и когда с моих пальцев сорвалась искра, сосед ни слова не сказал. «Помогите!» Дент оторвался от пузырьков. Он выставил на столике уже штук 10 полных, не меньше. «Ты слышала?» Я медленно кивнула. Крик с улицы был таким громким, будто человек стоял прямо в этой комнате. «Помогите нам!» Входная дверь содрогнулась, словно в нее ударили молотом. А потом снова и снова человек звал на помощь и долбился в наш дом. Я видела, как инквизитор сжал кулаки, он боролся с собой. Нужно было срочно открывать двери, там кто-то в беду попал. Но и меня пустить не мог, и если выйдет сам, раскроется. Он выпил пузырек зелья за долю секунды. Мужчина закашлялся, задыхаясь, а склянка со звоном покатилась по полу. Упал на колени, скорчился и закричал сквозь зубы. А потом я снова чуть не расхохоталась, несмотря на всю трагичность ситуации. Дверь все еще пытались выломать, а передо мной к выходу полз эльф на четвереньках. Впрочем, из эльфийского у Дента были только уши с остренькими кончиками. Лицо же почти не изменилось, разве что черты стали немного тоньше. Потерпевшими оказались двое крепких мужчин, женщина и трое детей. Я не успела их разглядеть, а потом стало совсем не до знакомств. Вместе с ними в дом ворвалась стая насекомых. Крупные, размером с мою ладонь, с длинными тонкими лапами они были похожи на мутированную саранчу. Их было так много! Несколько десятков тварей пробрались в дом, пока Дент закрывал дверь. Тем самым придавил несколько штук, и те перед смертью противно запищали. Дети рыдали и жались к потрепанной старой юбке седовласой женщины. Мужчины вместе с инквизитором ловили саранчу голыми руками, бросали на пол и давили ногами. От хруста костей насекомых меня затошнило. Те, что были еще живыми, лезли мне в лицо и путались в распущенных волосах. Бросилась к незнакомке, обняла ее за плечи, создавая что-то вроде домика для ребятни. «Что это?» — крикнула я сквозь шум. «Не знаю! Я! Мы!» Женщина захлебывалась слезами. «Мы возвращались домой с прогулки, когда небо вдруг почернело, и... они вылезли, словно из-под земли!» «Все, последний!» — крикнул кто-то за моей спиной, и сразу послышался хруст. Меня снова передернуло, но когда обернулась и увидела ковер из мертвых насекомых, содержимое желудка активно запросилось наружу. Крылатые твари светились. Или это их с таким эффектом покидает душа, или свет в конце тоннеля видится сквозь тушки. «Что это за... за...» «Это скорбаны», — ответил Дент на мой невысказанный вопрос, вытирая испачканные в крови руки об одежду. «Я никогда не слышала о них. Как по мне, так это просто огромная саранча. Фу!» Я согнулась пополам, сдерживая тошноту. Всю жизнь была брезгливой, но чтобы до такой степени чувствовать отвращение, такое со мной впервые. Гости же стояли молча, только испуганные дети... Нет, не плакали. Они уже вовсю носились по гостиной и с любопытством разглядывали насекомых, время от времени повторяя мое «фу». «Конечно, не слышала», — очень тихо произнес Дент. «Они вымерли миллионы лет назад». «Сэрик, Ган, ну-ка прекратите!» Женщина побежала ловить за руку детей, мужчины прильнули к окнам и не произносили ни одного слова. А я стояла и во все глаза смотрела на инквизитора. И даже его забавные новые уши не привлекали мое внимание так, как то, что мужчина только что сказал. «Миллионы лет?» «Да, кто или что поднял мертвых из-под земли, мне, к сожалению, неизвестно. Никогда с таким не сталкивался. Но то, что они мертвые, сомнений быть не может. Видишь это свечение? Так выглядит магия некромантов. Они наполняют ею любое уже умершее существо, и оно вполне может жить дальше, правда, подчиняясь воле хозяина. И судя по тому, сколько создано этих тварей, некромант попался сильный». Все это мужчина шептал мне на ухо, прижав меня к себе, чтобы нашим гостям казалось, будто он меня просто обнимает, успокаивая. Для убедительности погладил по волосам. Волосы закончились в районе талии, а его рука словно невзначай скользнула ниже. Я вспыхнула от гнева и сделала шаг назад. Вместо того, чтобы наорать на наглеца, скорчила ему рожицу и провела большим пальцем по своей шее. «Меня Ирма зовут. А я вас никогда не видела в нашей деревне». Вдруг послышался за спиной женский голос. Слишком мягкий голос, я бы сказала, флиртующий. Что странно, учитывая ситуацию за стенами этого дома. Я и рот открыть не успела, чтобы срочно рассказать историю о внезапно обнаруженном дядюшке, как Дент открыл свой рот. По-другому сказать не могла, слишком захлестнули эмоции. «Я жених Мии. Вот только недавно решили жить вместе, и вчера я переехал сюда». «А, да?» Интерес в голосе гостьи угас, сменившись разочарованием. «Мои поздравления!» «Благодарю!» Рявкнула я и столкнулась с удивленным взглядом инквизитора. Женщина же отскочила от меня почему-то и срочно пошла ловить мальчиков. «Что делать будем, жених?» Нарочито сладким голоском спросила я. «Там за окнами этой саранчи целые тучи. Вряд ли вы сможете столько перетоптать». И еле слышно добавила. «Если только скормить их тебе». Внезапно для самой себя перешла с инквизитором на «ты». «Ну и пусть. Мы уже больше, чем соседи. Он меня за попу трогал и невестой назвал». Впрочем, ему было все равно, как я к нему обращаюсь, и когда я проследила за его взглядом, поняла почему. Дети играли с котлом, они трогали его, гладили, а наши нежданные гости во все глаза разглядывали столик, на котором все еще стояли пузырьки с зельем и лежала раскрытая книга «Основы зелья варенья». «И ведь не скажешь, что суп варили». «Да вашего же призрака!» Я едва не застонала. Совсем забыла, что следы преступления мы не убрали. Да и когда бы мы это сделали? Блин! «Это не то, что вы подумали!» С придыханием начала я. Мужчины попятились к двери. Ирма схватила орущих детей за воротники и едва не на весу потащила их к выходу. При этом все смотрели прямо на меня. Да здравствуют новые увлекательные истории о странной дочке генерала. «Это то, что вы подумали», — громко произнес жених. «Ведьма! Ведьма в деревне!» — завизжала Ирма и спряталась за спины мужчин. На мгновение воцарилась тишина. У меня взмокли ладони, и по спине пробежали мурашки. От страха затряслись колени. И не будь пол устлан мерзкими скорбанами, я бы грохнулась в обморок. «Бенни, запри дом», — шепнул Дент. В следующую секунду по стенам прошли волны, и входная дверь, скрипнув, закрылась еще плотнее. «Подозреваю, что ее теперь вряд ли можно открыть самостоятельно». «Не стоит меня бояться! Я не делаю ничего плохого, я...» «Мия?» Я замолчала под встревоженным взглядом инквизитора. В его глазах читался страх не меньше, чем в моих, но врать гостям уже было поздно. «Она и правда ведьма, но задумайтесь. За 18 лет никто не пострадал. Тут Дент предпочел не упоминать сгоревших домов. И сейчас только она в силах вам помочь. Вам и всей деревне. Скорбанов слишком много, голыми руками их не выловить и не уничтожить. А что происходит сейчас там, на улице? Выгляните в окно и решите для себя, что важнее, наказать ведьму или обеспечить себе безопасность от этих тварей». Ужас на лицах мужчин и Ирмы ясно дал знать, что меня они боятся сильнее, чем мутированную саранчу. Все-таки о Скорбанах ничего не было известно, а вот о ведьмах ходили такие легенды, что мне иногда самой становилось страшно. Я же активно вспоминала, чем могу помочь. Кинула взгляд на одну из тварюшек. Саранча она и есть саранча. Те же крылья, те же лапы. А с огородными вредителями у ведьм разговор короткий. Подняла голову. «Я могу помочь. Через несколько минут улицы будут чисты от напасти, но взамен я хочу попросить конфиденциальности. Вы не видели котла и вообще ничего не видели, а саранча сама сдохла». Не дожидаясь ответа, быстрым шагом пошла к открывающейся двери. Сердце ухало в груди и грозилось проломить грудную клетку. Заклинание, подчиняющее ведьме любое животное или насекомое, было коротким. Всего пара предложений. «Но почему сейчас я их забыла?» Ни в одном из домов на улице не горел свет. Это все, что я успела увидеть, прежде чем меня облепил рой насекомых. Гул стоял такой, словно все драконы мира разом прилетели на одну поляну. «Мерзкие, противные твари!» Я махала руками, топталась, тряслась и извивалась, как в лихорадке, но с Карбаном только это и было надо. Прошли мгновения, а я была облеплена ими с ног до головы. Надо заметить, что они не пытались меня покусать или поцарапать. Нет. Просто висели на мне, как виноградинки на ветке, и назойливо жужжали. От крыльца до дороги 3 метра. Сделала один шаг, второй, третий мне дался с трудом. Скорбаны ползали по ногам и мешали ими двигать. Помимо этого, в воздухе до самого неба кружились целые полчища этих тварей. Мне бы только выйти на открытый участок, только бы добраться. Я рухнула на дорогу, и подо мной захрустели насекомые. Подавила рвотный позыв и резко поднялась. Было так противно, словно я упала в мусорный бак. Гоню тварь мелкую и заразу всякую от порога своего. С огородов на дорогу пыльную, что от домов наших уводит. Сгинут паразиты в песке, сгинут они в тайге. Перемрут от моря холодного, от ветра сухого. Вспомнила заклинание и выпалила его на одном духу. Магия тоненькой струйкой потекла по венам, просочилась сквозь пальцы, и в то же мгновение насекомые, покоившиеся на моем теле, попадали на землю. Гул стал сильнее, небо заволокло еще больше, и начался ураган. Деревья гнулись к земле, ветер свистел в ушах, а саранча сгрудилась в кучи и так, прыгая друг другу на головы, понеслась прочь из деревни. Меня сбили с ног, пришлось распластаться на пыльной дороге и закрыть лицо руками. Я ничего не видела и старалась не слышать звуков, которые издавали скорбаны. Но, говоря они на человеческом языке, я догадывалась, что меня поминали недобрым словом. «Как там в заклинании? Сгиньте в песках и морях холодных. Надеюсь, К утру они успеют дойти до моря, иначе перепугает все королевство. Силы покинули меня вместе с этими гадинами. Стоило им выйти за пределы деревни, как у меня закружилась голова, ослабли руки и ноги, и встать сама я не смогла бы. Моя магия провожала насекомых, и, судя по их количеству, вернется она не скоро. Где-то между сном и реальностью я почувствовала, как меня схватили чьи-то крепкие мужские руки, бережно прижали к горячему телу и куда-то понесли. «Мия? Мия, не спи. Только не спи, ладно? Не закрывай глаза!» Голос показался смутно знакомым, и еще этот запах древесной коры и темнота.